Впрочем, чтобы застать теперь Седа в таможне, это тоже надо было суметь. Она появлялась там посреди дня на час-полтора, всегда в разное время, быстро и не глядя подписывала все, что ей подсовывали на подпись, и тут же исчезала, то подхваченная лилипутами на такси, а то на первом попавшемся леваке. Но разведчики зато и получали свои зарплаты, чтобы выяснить все и до конца. Тем более, что это не было так уж трудно. Седа и Брускин ни от кого не скрывали свой бурный роман. Наоборот, они открыто гуляли в самых модных в Москве ресторанах. Араги, Узбекистан, Советское, ВТО, Дом кино и снова Араги. А днем пивные бары в Сокольниках, в доме журналиста и на Арбате. И очень скоро те, кому было нужно, уже знали все подробности, что Брускин практически поселился у Седы в Грохольском переулке 9, что по утрам она мчится на такси на рынок покупать ему свежие фрукты к завтраку, что после завтрака он немножко спит, а потом она опять прыгает к нему в постель и скачет так, что у соседей внизу люстра уже 3 раза падала. «Вы же понимаете, — говорили знающие люди, — если она до 40 лет была девушкой, то как ей нужно сейчас скакать, чтобы догнать все, что она упустила?» Получив такие проверенные данные, крутые евреи спешно выписывались из больниц, спешно паковали багаж, спешно договаривались о чем-то с инспекторами грузовой таможни, а вечером непременно дежурили в Арагве и других ресторанах, желая своими глазами увидеть преображенную Седу могилу в обществе спасителя нации Вениамина Брускина. И когда Брускин и Седа подъезжали к ресторану на такси, самые именитые евреи лично своими руками открывали им дверь. Затем в ресторане они отзывали Брускина в сторону, шептали ему на идиш и по-русски слова искренней благодарности и совали в карман пачки сотенных купюр. Брускин сначала не понимал, почему его называют «наш аидыш Витязь» и в чем состоит его заслуга перед еврейским народом. А когда ему наконец объяснили, он от души смеялся и даже возгордился, и легко принимал деньги и другие мелкие подношения. Но всему есть начало и всему есть конец, как сказано в старых книгах. К сожалению, у хорошего конец наступает быстрее, чем у плохого. Счастье Седы Ашидова длилось 1 месяц и 6 дней. 2 раза она меняла Брускину билет до Вены, 3 раза получала для него отсрочку в Обире, но не лимитами ее любви и связи мерилось время Вениамина Брускина. 10 октября артисты театра «Мечта» на своем общем профсоюзном собрании преподнесли им торт с надписью «В будущем году в Иерусалиме». А 12-го мирные без Брускина улетели в Улан-Батор на гастроль. И там же, в Шереметьевском аэропорту, проводил мечту, Брускин сказал Седе, что ему пора ехать. Она знала, что рано или поздно это случится. Ее возлюбленный гордился тем, что он никогда и нигде не работал руками. Он был создателем и директором самых неожиданных антреприз, от кочующих балаганов под названием «Мотоциклы по вертикальной стене» до Анны Карениной в исполнении лилипутов. А сейчас его мысли были заняты новым грандиозным проектом вывести из Одессы в Америку весь клан Брускиных, 39 своих названных братьев и сестер, племянников и племянниц, и создать там, в Соединенных Штатах Америки, новую семейную корпорацию под названием «Брускин и семья». Он, Вениамин Брускин, ехал первым, чтобы все подготовить к приезду этого клана, которому он обязан жизнью и воспитанием, потому что в 1942 году, когда в Харькове в бомбежке погибла вся его семья, отец, мать, дедушка, младший брат и новорожденная сестра, а он сам, 10-летний, с сотрясением мозга оказался в госпитале, майор медицинской службы Матвей Брускин выходил его, усыновил, дал ему свою фамилию и отправил с проходящим эшелоном в тыл к своей семье в Самарканд. Правда, до Самарканда Веня Брускин не доехал, На какой-то уральской железнодорожной станции кавалеристы, ехавшие на фронт, услышали, как он поет, бьется в тесной печурке огонь, и сманили его с собой в эшелон с обещанием дать ему персонального коня и настоящую саблю.